Дорогие покойнички. «Мне плевать, что говорит Герберт», — объявила миссис Нелли Михан, кладя в чай две ложки сахара. «Однажды я видела ангела. Это была моя сестра Мини. Я видела ее в ночь смерти Лукаса». Поздним ноябрьским вечером они сидели у пылающего камина в новом доме Миханов. Их было четверо. Нелли Михан, ее муж Глиффорд, Герберт, кузен Нелли, живущий с супругами с того самого дня, когда рыжеволосая жена бросила его во время сенокоса примерно 27 лет назад, и Дора Садклифф, заглянувшая на чай по пути домой в Сакстон-Слэк после посещения подруги Эллен, которая только что вышла из больницы после удаления катаракты. Догорающий огонь все еще излучал теплое сияние, от старого алюминиевого чайника на плите шел пар. В честь прихода Доры Нелли Михан постелила на стол скатерть с ручной вышивкой в виде венков из фиалок и мака. На блюде из коллекции «Голубая ива» лежали пироги со смородиной и булочки с маслом, а в небольшой хрустальной вазе фирменное крыжовенное варенье Нелли. Стоял ясный ветреный вечер, высоко в небе сияла полная луна. Голубоватый светящийся туман поднимался со дна долины, куда с гор стекал темный глубокий поток с пенящимися водопадами. Там неделю назад, в понедельник, решил утопиться деверь Доры. Дом Миханов, купленный в начале осени у старой девы Кэтрин Эдвардс после смерти ее матери Мэйзи, почившей в почтенном возрасте 86 лет, стоял на крутом склоне, поросшем рябинами с красными ягодами и папоротником. На вершине склон выравнивался и переходил в дикую и бесплодную вересковую пустошь, где паслись черномордые болотные овцы с изогнутыми рогами и дикими, вытаращенными желтыми глазами. Весь долгий вечер они вспоминали дни Великой войны и разные судьбы как тех, кто выжил и преуспел, так и тех, кто погиб. В подходящий момент беседы Клиффорд Михан со скрипом встал и, как обычно, достал из нижнего ящика полированного шкафа красного дерева картонную коробку с сувенирами, медалями, ленточками и пробитой расчетной книжкой, по счастью, лежавшей в нагрудном кармане, когда в него угодила пуля. На выцветших страницах еще виднелись следы пороха. И показал Дори Садклифф поблекший бледно-желтый снимок, сделанный на Рождество в госпитале перед перемирием. На нем были лица пятерых улыбающихся молодых людей, освещенные бледным зимним солнцем, которое светило 40 лет назад. «Вот это я», — сказал Клиффорд, и, словно перечисляя судьбы персонажей из хорошо знакомой пьесы, потыкал пальцем во всех остальных поочередно. «Этот потерял ногу, этот убит, и этот мертв, и этот». И так они сидели и судачили о том, о сём, перебирая имена живых и мертвых и воскрешая в памяти давние события, словно у тех не было ни начала, ни конца, и они существовали, яркие и неповторимые, с начала времен, и будут существовать еще долго после того, как голоса рассказчиков смолкнут. «А что было на Мине?» — спросила Дора Садклифф, понизив голос, как делают в церкви. Глаза Нелли Михан подернулись мечтательной дымкой. «Белое платье в стиле ампир», — ответила она. «Собранная на талии со множеством мелких складочек, так и вижу, как она стоит. И крылья, огромные белые крылья, спускающиеся прямо на пальцы босых ног. О Лукасе мы с Клиффордом ничего не знали до следующего утра, но ночью у меня болело плечо, и я слышала стук. Тогда и приходила Мини. Помнишь, Клиффорд?» Клиффорд Михан задумчиво пыхтел трубкой. В отблесках огня камина его волосы отливали серебром, свитер и брюки были неприметно серого цвета, И если бы не крупный нос с красными прожилками, он казался бы полупрозрачным. И тогда сквозь его худощавый серый силуэт можно было бы увидеть каменную полку со сверкающей медью конской сбруей. «Да», — отозвался он наконец, — «та еще была ночка». Бесспорный дар жены в области ясновидения внушал ему благоговение и в какой-то степени облагораживал его самого. Кузен Герберт сидел мрачный, вид у него был скептический. Крупные, нескладные, морщинистые кисти свисали со стола. Мысли его давно уже зациклились на том давнем солнечном дне, первом погожем деньке после недели непрерывных дождей, когда родственники его жены Роды, приехавшие, чтобы помочь с заготовкой сена, уехали вместе с ней на прогулку в Манчестер, оставив Герберта одного наедине с сеном. Вернувшись вечером, они увидели, что все их вещи упакованы и сложены в дальнем углу загона для коров. Возмущенная Рода уехала тогда вместе с родственниками. Упрямый и гордый Герберт не позвал ее назад, а та, такая же упрямая и гордая, к нему не вернулась. Я проснулась, глаза Нелли Михан затуманились, словно она впала в транс, голос зазвучал размеренно. За окном бушевал ветер, под его мощными порывами дом скрипел и содрогался до основания. В ту ночь я проснулась от сильной боли в левом плече и от громкого стука. И тут увидела Мини, стоявшую у изножья кровати, очень бледную и хорошенькую. Той зимой, когда у нее случилось воспаление легких, мне было 7, и мы тогда спали в одной постели. Я смотрела на нее, а она таяла и таяла в воздухе, пока не исчезла совсем. Тогда я очень осторожно выбралась из кровати, чтобы не разбудить Клиффорда, и спустилась вниз выпить чаю. Плечо продолжало меня мучить, и я все время слышала стук, стук, стук. «Что это было?» — взмолилась Дора Сатклифф, и ее водянисто-голубые глаза расширились от удовольствия. Она слышала рассказ о повесившемся Лукасе бесчетное число раз, из вторых и третьих рук, но с каждым новым рассказом предыдущие бледнели, спутывались в одно целое. И каждый раз на этом месте она с любопытством и волнением задавала тот же вопрос. Что это был за стук? «Сначала я подумала, что это работает плотник из соседнего дома», рассказывала Нелли Михан. «Он часто вставал ни свет ни заря и стучал молотком в своей мастерской. Но когда я выглянула из кухонного окна, на улице была кромешная тьма. А я продолжала слышать стук, стук, стук». И боль пульсацией отзывалась в моем плече. Я села в гостиной, попыталась читать, и, должно быть, заснула за книгой, потому что именно там застал меня Клиффорд, когда спустился утром вниз. Когда я проснулась, стояла мертвая тишина. Плечо уже не болело, и тут как раз почтальон принес письмо в черной кайме с известием о Лукасе. «Принесли не письмо», — возразил Клиффорд Михан. Рассказывая этот случай, Нелли часто начинала импровизировать, с легкостью заменяя детали, ускользнувшие в первый момент из ее памяти. «Принесли телеграмму. Они не могли отправить письмо. Оно не пришло бы в то же утро». «Ну, телеграмму», — согласилась Нелли. «А в ней? Приезжайте, Лукас умер». «Наверное, это кто-то из твоих дядьев», — сказал я, — ставил Клиффорд Михан. «С Лукасом такого случиться не могло. Он слишком молод и отличный столяр, настоящий мастер своего дела». «И все-таки это был Лукас», — сказала Нелли Михан. «Той ночью он повесился. Дочь Дафна нашла его на чердаке. Страшно представить». «Ужас», — вздохнула Дора Сатклифф. Ее рука потянулась за масляной булочкой, словно была независима от неподвижного, полного внимания тела. «Шла война», — неожиданно объявил кузен Герберт за могильным голосом, огрубевшим от долгого молчания. «Пиломатериалов было не достать, ни за какие деньги». «Как бы то ни было, но это оказался Лукас. Клиффорд Михан выбил трубку о каминную решетку и достал кисет. Только что стал партнером в строительной фирме. Всего за несколько дней до смерти он пришел туда, где шло строительство, и сказал своему бывшему хозяину: «Интересно, достроим мы это когда-нибудь?» Все, кто в тот вечер с ним говорил, ничего особенного не заметили. «Всему виной его жена, Агнес», — заявила Нелли Михан, печально качая головой при воспоминании о несчастной судьбе умершего брата. Ее карие глаза при этом излучали коровью доброту. «Агнес убила его. Все равно, что сама отравила. У нее и слова ласкового для мужа никогда не было. Только приносила ему волнение, волнение, волнение до самой смерти. Быстро распродала его вещи на аукционе, и на эти деньги, и на то, что он ей оставил, купила кондитерскую». «С ума сойти», — фыркнула Дора Сатклифф. «Я всегда говорила, что Агнес непорядочная женщина. Она подкладывает на весы платки и продает все намного дороже, чем другие. 2 года назад я купила у Агнес рождественский пирог, а на следующей неделе приценилась к такому же пирогу в Галифаксе. И что вы думаете? Пирог Агнес оказался на крону дороже». Клиффорд Михан набил трубку свежим табаком. В тот самый вечер Лукас с дочерью Дафной заезжали в несколько пабов, медленно произнес он. Клиффорд тоже был охотник рассказать свою часть истории, и каждый раз ему казалось, что на этом месте надо повременить, выждать, чтобы из его слов пролился новый свет на всем известные мрачные подробности ухода Лукаса из этого мира. После обеда Лукас поднялся наверх, и когда Дафна крикнула ему, что пора ехать, он сошел вниз через пару минут. Лицо его было необычайно одутловатым, как потом рассказывала Дафна, а губы с лиловым оттенком. Они заехали в Блэк Булл, выпили там несколько биттеров. Лукас всегда так делал вечер четверга, такая у него была привычка. А когда вернулись домой, он какое-то время посидел внизу с Агнес и Дафной, а потом подтянулся всем телом на ручках кресла. Я не меньше сотни раз видел, как он это делает, и сказал: «Думаю, мне пора на покой». Немного спустя Дафна тоже поднялась наверх и крикнула оттуда матери: «А папы здесь нет». После этого она поднялась на чердак. Больше отцу некуда было пойти. Тут она его и увидела. Он мертвый свисал со стропила. «В стропиле была просверлена дыра», — уточнила Нелли Михан. «Ее просверлил сам Лукас, чтобы повесить качели для Дафны, когда она была маленькой. В эту дыру он и продел веревку, на которой повесился. Потом на полу обнаружили следы и царапины», — продолжал Клиффорд Михан, точно придерживаясь фактов из желтой газеты 9-летней давности, хранившейся у Нелли в семейном альбоме, из чего сделали вывод, что Лукас собирался повеситься еще до выезда из дома, но веревка оказалась слишком длинной, и вечером, вернувшись домой, он ее укоротил. «Не пойму, как Лукас мог так поступить», — со вздохом проговорила Дора Сатклифф. «Как не могу понять и своего деверя Джеральда». «Джеральд был видным мужчиной», — сочувствием произнесла Нелли Михан. «Крепкий, со здоровым румянцем. Богатырь, одним словом. Что будет Майра после его смерти делать с фермой?» «Бог знает», — отозвалась Дора Сатклифф. «Почти всю прошлую зиму Джеральд провалялся в больнице, больные почки. По словам Майеры, доктор сказал, что ему опять придется лечь в больницу. С почками шутки плохи. И вот теперь Майра осталась одна. Ее дочь Беатрис с мужем в Южной Африке, он там разводит каких-то особенных коров. Интересно, Нелли, не утратил ли твой брат Джейк за эти 30 лет своей природной бодрости?» Вдруг задумчиво проговорил Клиффорд Михан, подхватывая фугу семейных воспоминаний. Голос его при этом звучал меланхолично, как у человека, которого в преклонном возрасте оставили двое взрослых сыновей. Один уехал в Австралию и занялся овцеводством, а другой в Канаду, прихватив с собой легкомысленную секретаршу по имени Джанин. Жить с такой ведьмой, как Эстер, и единственной оставшейся в живых 28-летней дочерью Корой, которая, как говорится, без царя в голове, не сладко. Помнится, Джейк приезжал к нам перед женитьбой на Эстер. «Какие веселые и занимательные беседы вели мы в те дни», перебила мужа Нелли Михан, и улыбка на ее лице была грустной и словно застывшей, как на старых семейных фотографиях. Приезжал к нам, бросался на диван и говорил: «Даже не знаю, жениться ли мне на Эстер. У нее такое слабое здоровье, она только и говорит, что о болезнях и больницах». И точно, через неделю после свадьбы Эстер сделали операцию, которая обошлась Джейку в 100 фунтов. До свадьбы она молчала о необходимости операции, и ему пришлось за все заплатить. Мой брат Джейк, он трудился как ишак на своей суконной фабрике. Нелли помешала в чашке остатки холодного чая. И сейчас он богат и мог бы повидать мир, но Эстер из дома не ногой, только сидит и ноет рядом с бедной глупенькой Корой и не хочет, чтобы дочь поместили в лечебницу, где держат таких, как она. Эстер всегда лечится травами и всякими ядовитыми отварами. Когда она ждала Габриэла, единственного нормального из всех, у него все было в порядке. После Альберта, который родился с языком не на месте, Джейк ей так прямо и сказал: «Если и этого погубишь, я тебя убью». Но не прошло и 7 лет, как пневмония унесла обоих мальчиков, и здорового, и больного. Нелли Михан перевела кроткий взгляд на тлеющие угли в камине, словно сердца дорогих усопших сияли там. «Но они ждут», — голос ее звучал тихо и убаюкивающе, как колыбельная. «Они вернутся». Клиффорд Михан неторопливо попыхивал трубкой. Кузен Герберт сидел как истукан. Догорающий огонь четко рассек его неподвижное, как каменное изваяние, лицо на две половины, светлую и темную. «Я знаю», — еле слышно прошептала Нелли Михан. «Я их видела». «Ты хочешь сказать, что видела призраков, Нелли?» Дора Сатклифф поежилась. От окна за ее спиной вдруг потянуло холодом. Вопрос был чисто риторический. Дора Сатклифф всегда живо интересовалась периодическим общением Нелли Михан с потусторонним миром. «Не то чтобы призраков, Дора», — проговорила Нелли Михан тихо, скромно и сдержанно, как всегда, когда речь заходила о ее странном даре. «Скорее, это было ощущение присутствия. Я вошла в комнату и сразу ощутила, что там кто-то есть. Я часто говорю себе: если бы ты, Нелли Михан, обладала зрением поострее, то могла бы их видеть как живых». «Чушь!» — грубо прохрипел кузен Герберт. «Бред собачий!» Остальные трое продолжали вести себя так, словно кузена Герберта не было в комнате, или словно они внезапно оглохли. Дора Сатклифф поднялась, чтобы уходить. «Клиффорд тебя проводит», — сказала Нелли Михан. Не говоря ни слова, кузен Герберт встал со своего места, его плечи сутулились, словно от огромной, тайной, невыразимой боли. Повернувшись спиной к группе у камина, он зашагал к лестнице, отправляясь на ночлег, и его шаги гулко и тяжело разносились по комнате. Нелли Михан проводила мужа и Дору Сатклифф до дверей и помахала им вслед, туда, где этих двоих встретили порывы ветра и окутала лунная дымка. Она еще немного постояла на пороге, всматриваясь в исчезающие в темноте фигуры, и, почувствовав пробирающий до костей озноб, закрыла дверь и пошла в гостиную, чтобы убрать со стола чайную посуду. Но, войдя в комнату, в смятении замерла на месте. Перед обитым цветастой тканью диваном в нескольких дюймах от пола парило что-то яркое. Не то чтобы это был свет, скорее размытое пятно, затенявшее находившиеся за ним знакомые предметы: диван, шкаф из красного дерева и обои с веточками роз и незабудками. Постепенно яркое пятно принимало смутно знакомую форму. Бледные черты затвердевали, словно из пара образовывался лед, пока не обрели такую же реальную плотность, как сама Нелли Михан, которая стояла, не сводя ни мигающего взгляда с оставшего четким видения. «Я узнаю тебя, Мэйзи Эдвардс», — произнесла Нелли Михан тихим, успокаивающим тоном. «Ты ищешь Кэтрин. Ее здесь больше нет. Теперь она живет в Тодмордене». И с почти извиняющимся видом Нелли Михан повернулась спиной к мерцающему призраку, по-прежнему висящему в воздухе, с одним желанием — собрать и помыть посуду перед приходом Клиффорда. Но с какой-то новой странной легкостью в голове она все еще видела пухлую маленькую женщину с открытым ртом и выпученными глазами, неподвижно застывшую рядом со столом в кресле-качалке. Разинув рот, Нелли Михан почувствовала, как нарастающий холод проник в самые отдаленные уголки ее сердца и со вздохом, ставшим медленно исходящим дыханием, ясно увидела сквозь свои прозрачные руки нежный узор голубой ивы на блюдце и услышала голос, как эхо, разносившееся под сводами коридора, наводненного нетерпеливыми, переговаривающимися между собой тенями. И голос за спиной поприветствовал ее, как гостеприимная хозяйка приветствует припозднившегося гостя. «Ну что ж», — сказала Мэйзи Эдвардс, — «пора собираться, Нелли».